Глава 7. Безработный летчик Виктор Лисовский всю неделю старался не думать о предложении странного афганца Фархата. Старался побольше быть семьей, сводил детей в цирк, сходил с Мариной в кино, даже один раз пообедал с ней в ресторане, где уже не бывал 2 года. Они сидели за небольшим столиком, рассчитанным только на двоих. Горела тонкая витая свеча в арабском фаянсовом подсвечнике. Ее свет дробился, отражаясь в бокалах, в хрустальной пепельнице, в бутылке зеленого стекла. Марина что-то говорила, а Виктор и не вникал в смысл слов. Он лишь вслушивался в мелодию ее голоса, смотрел на жену, старался запомнить ее такой, какой видит этим чудесным вечером, понимая, что это, возможно, последние спокойные дни их жизни. В душе он уже отстранился от нее, хотя и продолжал еще находиться рядом. Они просидели до самого закрытия. Покинули ресторан последними, поехали домой на такси. «Ты подарил мне чудесный вечер», — сказала Марина. «Я подарю тебе прекрасную, счастливую жизнь». «Ты уже подарил ее мне, если исключить последние годы», — усмехнулся Лисовский, подавая руку жене, чтобы та покинула машину. Они ехали в лифте и целовались так же отчаянно и весело, как это случилось первый раз в их жизни, когда она еще студентка, а он, курсант, зашли в подъезд чужого дома и с полчаса катались в лифте, благо стояла ночь, и некому было их выгнать из кабинки. «Чудесный вечер!» Перед дверью квартиры сказала Марина и приложила палец к губам, показывая, чтобы Виктор не шумел, ведь дети уже спят. «Чудесный», — проговорил Лисовский и подумал. «Последний». Завтра ему предстояло встретиться с Фархатом и произнести ответ. Именно произнести. Потому что решение Лисовский уже принял. Окончательное. И поведение жены лишь укрепило его в правильности выбора. И вновь было бесцельное хождение по городу. Виктору казалось, что за ним следят, но кто именно, он понять не мог. Лисовский проходил квартал за кварталом, останавливался за углом, выжидал, но прохожие шли мимо, никто на него не обращал внимания. Кажется, нервы на пределе, а еще ничего не совершил, но уже боюсь. Деньги, деньги, афганец прав, они все решают в жизни. Стрелки часов ползли медленно, словно циферблат смазали клеем, который до конца еще не засох, и чем ближе становился вечер, тем медленнее становилось движение стрелок. Тем не менее, Лисовский в парк не спешил, понимая, что там он окончательно изведет себя ожиданием. И все же время имеет одну особенность. Как бы медленно оно ни текло, как бы ни хотелось его остановить, секунды бегут, проходят минуты, уходят в небытие часы. Пустынная ли Лисовскому казалось, парк вымер, казалось, что он единственный остался во всем мире. Вытоптанная до блеска грунтовая дорожка и знакомая поломанная лавка. Те же пробки, разве что презервативы исчезли. Он сел и стал ждать, вертя в руках зажигалку, подаренную Фархатом. Сколько в ней газа, увидеть было невозможно, и хоть последнюю неделю Лисовский курил много, 2 пачки в день, огонек все так же радостно и с готовностью вспыхивал, стоило лишь провернуть маленькое, аккуратное рифленое колесико. Виктор уже не смотрел на часы, ощущая время всем организмом, когда ему показалось, что нужный момент настал, он обернулся. К лавке шел высокий худой мужчина, блондин в белом плаще. На пальце левой руки поблескивал крупный золотой перстень печатка. «Извините, вы не против, если я присяду?» — поинтересовался мужчина мягким голосом. «Я здесь жду встречи», — выдохнул Лисовский. «И правильно делаете», — блондин тихо произнес. «Меня зовут Фархат». Его правая рука так и осталась в кармане плаща. Мужчины глядели друг на друга. Только сейчас Лицовский заметил, что волосы у блондина не натуральные, а выбеленные. У Корней они были и сине-черными. «Почему не пришел тот, с кем я говорил? Удивляетесь? Я в самом деле Фархад. И ответ вы должны дать мне. Почему я должен вам верить?» — дрогнув, спросил Лисовский. «Потому что у вас нет выбора. Фархад — это не лицо, не документ. Это всего лишь звук и то, что вы ожидаете получить. Может, мой предшественник назвался чужим именем? А может, я называюсь его именем? Какая разница? Главное, предложение остается в силе. Я знаю, что вы мне скажете, но я бы хотел услышать это от вас. Или мне уйти? Вы останетесь дожидаться неизвестно кого». «Я согласен», — торопливо проговорил Лисовский. «Отлично». Улыбка у нового Фархада была такой же слащавой, как и у предыдущего. «Вот $3000», — сказал он, доставая из кармана конверт с прозрачным слюдяным окошечком, из которого на летчика одним глазом поглядывал редковолосый Джефферсон. «Это все?» — разочарованно произнес Виктор, не притронувшись к деньгам. — Берите. Эти деньги лишь прелюдия. Я понимаю, что на них вашей семье невозможно жить долго, но на месяц-два они решат финансовые проблемы. Во всяком случае, вы будете спокойны за детей. Завтра вам предстоит уехать ненадолго, максимум на месяц. Но деньги я даю с запасом. Вдруг придется задержаться в дороге. «Куда?» — спросил Лисовский. «Мне нравится ваш вопрос. Вы уже не спрашиваете, нужно ли ехать, что делать. Вы спрашиваете конкретно, куда. Это профессиональный подход. Берите же деньги. Итак, я, кажется, уже в вашем распоряжении», — вздохнул бывший летчик-испытатель и опустил конверт в карман, даже не пересчитав купюры. «У нас возникло полное доверие», — констатировал Фархад. «Вы полетите в Душанбе, билет на ваше имя уже куплен, осталось вписать в него паспортные данные. Я и сам бы мог это сделать, но лучше вашей рукой». «Душанбе?» — «Знакомый город», — усмехнулся Лисовский. «Мне во времена Советского Союза приходилось бывать там довольно часто, в Афгане служил». «Я и об этом знаю. Именно потому и подошел к вам неделю тому назад. Подходили не вы, другой. Какая разница? Главное, наш разговор продолжается, и пока все остаются в выигрыше. Я полечу один? Сложно сказать. Могу предупредить, еще двое наших людей полетят с вами, но вы их не знаете. Вас встретят прямо в аэропорту. Человек, встречающий вас, тоже не знает ваших лиц. Он будет стоять под рекламным щитом Нескафе с табличкой в руках, на которой ничего не написано, просто белый кусок картона. Можно узнать, что произойдет дальше?» «Пока нет», — Фархад протянул Лисовскому билет. «Не проспите вылет в 11 утра. И еще зарезервируйте полчаса на регистрацию. Кстати, что вы сказали жене, откуда у вас появились деньги?» «Сказал, мне предложили хорошую работу, и я получил аванс». «Какую работу?» — быстро осведомился Фархад, словно они играли в игру, кто быстрее задаст вопрос и ответит на него. «Транспортной авиации», втягиваясь в предложенные условия, быстро ответил Лисовский. «Буду летать на Востоке, в какой стране еще не знаю, но, возможно, в Афганистане». «Мы с вами мыслим синхронно», — засмеялся Фархад мелким смешком. «Сегодня можете сказать ей больше, поскольку появление $2000 придется объяснять, а 1000 оставьте себе на дорогу. Скажите, что вы летите подписывать контракт, но авиакомпания не афганская, а тунисская. И если все хорошо сложится, то ваша семья и вы сами будете жить в Тунисе. Скажите ей, что это возможно, но еще не точно. Вам же я обещаю, если все сложится хорошо, ваша семья будет жить в этой арабской стране безбедно». Сказав это, Фархад поднялся и, не прощаясь, ушел. На этот раз Лисовский проводил его глазами. Никакой мистики, никаких фокусов. Крашеный блондин дошел до конца аллеи и свернул за плотную стену вечно зеленой туи. «Черт!» — пробормотал Лисовский, вытирая со лба пот. «Я уже не знаю, правильно делаю или нет, но исправить ничего не могу». Он посмотрел на билет. «Самый настоящий, его имя, фамилия, отчество. Откуда он знает, что у меня есть оформленный загранпаспорт? Но об этом нетрудно догадаться. Если работаю на авиаремонтном заводе, значит, гоняю самолеты и не только российским заказчикам, но у меня такое чувство, будто он слышал мой разговор с Мариной. Почему он? Их несколько человек, работающих в одной связке. Мог подслушать и кто-то другой. Он, сегодняшний собеседник, вообще никто. Он продолжал разговор, начатый другим». И ни одного слова не сказал мимо. Вконец растерянный Лисовский шел к выходу из парка. У ворот он отсчитал 10 100-долларовых банкнот и переложил их во внутренний карман куртки. Осмотрел конверт, нет ли на нем надписи. Их не было, чистый, белый. «Чему я удивляюсь?» — подумал бывший летчик-испытатель. «Я сам молил Бога, чтобы он помог мне». И вот получилось, пусть не совсем так, как хотелось, но в жизни все случается по-другому, чем в мечтах. Если бы я нашел кошелек, полный денег, это было бы фантастикой, но фантастично и то, что со мной происходит. Зазвенел, сыпанул искрами из-под дуг троллейбус, подъезжавший к остановке, и Лисовский побежал. Он вскочил в салон в последнее мгновение, когда двери уже закрывались. Дома его встретила счастливая улыбающаяся жена, выбежали дети, мир и покой. «Но какова их цена?» — подумал Виктор, и тоже счастливо улыбнулся.